«Это и есть ваш герой, он не только наш», — ответила Дарина, поджав губы. «В каком смысле? У этого молодца награды и от Рихарда огромного имеются. Вон оно как». Тем временем Кремон отвесил изящный поклон и поторопился за провожатым. По иронии судьбы, главный руководитель церемонии оказался невероятно щепетилен в отношении закона, по которому орденоносца полагалось сажать возле пятой по рангу персоны после самой королевы, то есть в этом варианте невменяемого посадили бы человек через 20 после принцесс, герцогов, архивариуса и аздежонов. Однако если на церемонии присутствовали почетные гости Спегота, то орденоносца сажали возле самого высокого по рангу. В данном случае им оказался султан Антара. Похоже, об этих правилах в пиршественном зале не догадывался никто. Только по мере того, как невменяемого вели вокруг левого крыла столов к возвышению, на котором восседали коронованные особы, глаза у всех расширялись больше и больше. Шум в зале стих. Даже церемониймейстер не выкрикивал титулы и имена вновь входящих, а просто бормотал их себе под нос. Наследная принцесса вначале побледнела, потом ее лицо пошло красными пятнами, и она поспешила прикрыться роскошным веером. Но глаз с невменяемого теперь не спускала ни на мгновение. Дарина II готова была испепелить взглядом своего придворного, который тем не менее имел четкие указания закона и все-таки усадил молодого колдуна справа от султана. Кремон и сам не ожидал такой близости и впервые почувствовал хоть какую-то пользу от полученного ордена. Но сесть не спешил, а выжидательно уставился на владычицу Спегота. Ведь одно дело позволять себе вольности в рабочем кабинете или в тайных комнатах возле артефактов, и совсем друг се, перед лицом самых первых людей двух государств. Королева оценила его выдержку, мило улыбнулась и опустила ресницы. Только после этого Кремон позволил себе сесть и взять вилку. Далее по правилам этикета сама королева должна была представить награжденного таким высоким орденом человека своему гостю, великому султану Антара Таррилану Радужному. Что она и сделала. «Таррилон, это и есть наш отважный победитель невидимого сторожа». Затем тут же многозначительно спросила: «Господин невменяемый, по какой причине ваша экскурсия в горы завершилась так быстро?» «Ваше Величество, ночью я почувствовал себя неважно, меня замучила бессонница, поэтому я и поспешил вернуться в вашу столицу. А тут как раз такой повод попасть на церемонию и лично пожелать вашим величествам доброго утра и благополучия перед дальней дорогой». «Похвальное стремление», — кивнула Дарина II, — «но меня больше беспокоит ваше умение находить повод для приключений. На этот раз все у вас прошло спокойно?» Королева нисколько не сомневалась в положительном ответе и вознамерилась как можно скорее завершить завтрак под предлогом торжественного выезда из столицы, но молодой колдун ответил совсем иначе, чем ожидалось. «Со мной все в порядке, ваше величество, но в вашем государстве творятся воистину страшные дела». Королева величественно принялась допивать свой чай, а сама с запоздалым раскаянием подумала: «И на кой ляд мне вздумалось награждать этого шалопая таким орденом, опять сейчас какую-нибудь гадость выдаст». Но поскольку пауза слишком затянулась, пришлось задавать вполне естественный вопрос: «Что же так напугало вас, о чем мне до сих пор не доложили мои помощники?» Таким образом, перед выскочкой сразу уставился барьер логического несоответствия, ведь о любой вещи королева может теперь сказать: «Да знаю я об этом, и это внутреннее дело моего королевства», поставив тем самым взорвавшегося юнца на место. Но тот сам задал неожиданный вопрос: «Ваше Величество, а почему вокруг Селии пропали балары?» Владычица Спегота явно не ожидала такого вопроса, поэтому у нее вырвалось лишь три слова: «Как? Пропали? Почему?» Невменяемый сочувственно улыбнулся, тяжело вздохнул и уже собрался в красках расписать несчастную долю летающих растений, как с левой стороны от королевы послышалось: «Ваше Величество». Только первые лица и ближайшие помощники владычицы могли встревать в подобный разговор. На сей раз Дарина II только обрадовалась такому вмешательству, тем более что аздежон горных егерей наверняка заставит замолчать юного орденоносца. Так и вышло. Только Брик Лазан принудил Кремона умолкнуть совсем другими методами. Не вставая с места, он громко стал докладывать: «Ваше Величество, ваши приказания все выполнены точно и скрупулезно. Незаконная торговля плененными баларами запрещена, виновные наказаны, распоряжения на контрольно-пропускные пункты и на границу отправлены. Сейчас в департаменте правосудия согласуются штрафы за незаконный отлов летающих растений. Думаю, в скором времени популяция этих детей природы полностью восстановится в прежних количествах. Благодарю вас, аздежон Лазан». Королева скрыла довольную усмешку и повернулась к Кремону, который так и замер с открытым ртом. «Господин невменяемый, так что вас не устраивает в моем королевстве?» Впервые в жизни молодой колдун так растерялся, что слова у него стали вылетать в явной непоследовательности. «Вот, ваше величество, я и говорю это, что нехорошо баларов ловить, зато очень хорошо, что вы к ним это, как его благоволите и берете под защиту». По всему залу пронеслись смешки, вторящие негромкому, но надменному смеху королевы. Теперь она могла позволить себе снисходительность и всепрощение. «Полно вам беспокоиться, молодой человек, мои помощники и без вас прекрасно справляются со своими обязанностями». Кстати, она повернулась к другому Аздежону. «Дорогу для нашего проезда успели приготовить?» «Да, ваше величество, можем выезжать хоть сию минуту». «Тогда в путь», — громко скомандовала королева, вставая. «Фрейлины и кавалеры, если кто отстанет, ждать на тракте не будем. График движения самый интенсивный. Ведь так, мой дорогой гость, султан еще долго сидел бы за столом, но возражать из-за пустяков не хотелось, поэтому он извлек свою самую благожелательную улыбку. Как скажете, а прекрасная Дарина». Тем не менее, когда все стали поспешно вставать, а королева первой вышла из-за стола, Тарелон схватил пытающего улизнуть Кремона за руку. «Зачем же так спешить? Или вы тоже отправляетесь с нами?» «Нет, ваше величество, я остаюсь». Султан не стал ходить вокруг да около, а сразу задал основной вопрос. «Тогда вы, может быть, успеете продать мне несколько плодов из поднебесного сада?» «Увы, ваше величество, с большим сожалением вынужден отказать вам в вашей просьбе». «Но почему?» На этот вопрос в данный момент Кремон не смог бы ответить и самому себе. Видимо, его выбил из колеи конфуз, в который он только что попал по вине своего друга Бриголазана. И хоть совсем недавно он был готов продать хоть все плоды, сейчас неожиданно передумал и не нашел лучшего оправдания, чем сказать полуправду. «Мне их самому не хватает для экспериментов». Султан нервно покрутил головой, но отнесся к такому оправданию с некоторым пониманием и даже уважением. «Не каждый может себе позволить такие исследования». «Согласен, ваше величество, но, увы, помогать мне никто не собирается, приходится самому выкручиваться, и у вас неплохо получается», — развеселился владыка Антера. Пригнувшись к молодому колдуну, он шепотом попросил: «Но вы мне поведаете о результатах ваших исследований? Почему бы и нет? Тем более, что и от вас я хотел бы получить существенные подсказки и советы в этом вопросе». «Да, Хаэм, жаль, что нет времени, но вы обстоятельно изложите все ваши вопросы на бумаге и отдайте моему гонцу, которого я оставлю специально. Потом в спокойной обстановке я вам отвечу, и он привезет мои записи вам обратно». «Согласны, ваше величество, вы мне поможете несказанно», — от всей души обрадовался Кремон. «Ведь, по моим сведениям, вы самый крупный потребитель волшебных плодов. Могу вам сообщить по секрету», — не преминул похвастаться правитель Энтера, — «что ваши сведения умаляют действительность». В этот момент султан заметил, что все в зале стоят и ждут, пока он закончит странный разговор. Королева уже давно скрылась в переходных залах, но правила этикета не позволяли остальным придворным покинуть церемонию прощального завтрака раньше сюзерена. Пришлось великому султану Энтера Тарелану Радужному, скрипя сердце, прервать интересный для него разговор и поспешить к выходу. А говорят, что самодержцы позволяют себе все, что захотят. Врут, наверное. Зато наследница престола решила показать жесткую руку власти. Ведь на время отъезда ее матери королева Элиза Майви фактически становилась полновластной владычицей, если не всего государства, то уж столицы точно. Поэтому Кремона очень быстро и настойчиво сопроводили в те самые покои, в кои он еще совсем недавно никак не мог прорваться. Видимо, принцессу никто не удосужился поставить в известность по поводу вчерашнего распоряжения королевы, потому что она на последнем обеде отсутствовала и не знала о горячем желании султана познакомиться с молодым героем. А вот про отчаянные поиски, проводимые слугами, она узнала и теперь решила попенять невменяемому по поводу его безответственности. С первых слов беседы она перешла к назидательному тону. «Тебе следовало бы сообщать, куда и зачем ты отправляешься. Те тайны королевства, которые ты узнал в последнее время, могут подвигнуть наших врагов попытаться взять тебя в плен с целью выведать эти тайны». Кремон не стал сразу объясняться, а, придав лицу смиренное выражение, решил дождаться основного всплеска эмоций, потому как сразу заметил: принцессу не столько волнует его ночное отсутствие, сколько что-то более существенное. Коронованные особы и их наследники носили, как правило, наилучшие защитные амулеты, и рассмотреть их эмоциональную ауру не было никакой возможности, но ведь и молодой герой прошел просто невероятную подготовку в этом плане. И теперь, хоть и с большим трудом, он увидел в ауре Элизы тщательно сдерживаемую ярость. Оставалось лишь выяснить причину такого поведения. «Вчера тебя прямо обыскались», — продолжала принцесса, все явственнее проявляя свое недовольство. «Да и вообще, в последнее время ты ведешь себя отвратительно». «В каком смысле? Может, я кого-то обидел, оскорбил своим поведением, и оскорбил не какую-то там девку из прислуги, а самую первую даму королевства?» «Странно», — наивно пролепетал невменяемый, «только что видел ее величество, и она продолжает относиться ко мне благосклонно. Не притворяйся полным дебилом», — выкрикнула Элиза, дав волю своему гневу. «Я выделила тебя из толпы своих поклонников и была готова на все, а ты проигнорировал мои чувства, втоптал в грязь мои щедрые авансы любви». Кремон понял, о чем идет речь, и сам с невозмутимым видом перешел в атаку. «Ваше высочество, подобную щедрость в раздаче авансов проявляет не только ко мне. Ты о чем? Мне кажется, что принц Антара получил гораздо больше, чем несколько простых поцелуев». Наследница престола все сразу поняла и задохнулась от гнева. «Ах ты, он ведь принц, тем не менее и он достоин сочувствия. Ваше высочество, не надо выделять меня из толпы, тем более что я в ней никогда и не был. Мне вполне комфортно живется и без ваших сомнительных милостей». От такой отповеди Лиза потеряла дар речи и от избытка эмоций комкала накладные кружева на своей груди, чем и воспользовался Кремон, чтобы полностью снять с себя все обвинения. «Весьма рад вашей взаимной любви с принцем и хочу напомнить, что в своей личной жизни я волен вести себя как заблагорассудится. А что касается вчерашних поисков, так я выполнял срочное задание Ее Величества Дарины II. Наверняка ваше высочество еще успеет в этом удостовериться, провожая мать на Дворцовой площади. Напоминание о том, что наследница престола должна лично проводить королеву в дальнюю дорогу, тут же охладила ее эмоции. Элиза бросилась к выходу, но в дверях остановилась и бросила через плечо тоном, полным ядовитого сарказма: «Ты еще об этом пожалеешь, а кое-кто начал жалеть еще вчера». Нехорошие предчувствия опять навалились на Кремона с новой силой. Противно забилось сердце и засосало под ложечкой. В следующее мгновение он тоже бросился к выходу. В приемных покоях его ожидали все три телохранителя, и бабу подскочил первым. «Что случилось? Только что перед тобой вылетела принцесса с таким видом, что вся прислуга разбежалась. Будем надеяться, что ничего страшного. Но мы срочно отправляемся к одному дому, и если там не окажется известной вам девушки, то придется ее разыскивать. Как бы с ней чего ни случилось». Уже на ходу сбоку пристроилась Мирта Шиловский, тяжело вздохнув, прошептала: «Ну вот, я же тебя предупреждала. Быстро добраться к дому племянницы Аздежона им не удалось. В столице творилось страшное столпотворение из-за отъезда сразу двух королевских дворов, и прорваться сквозь скопление народа даже верхом на лошади было проблематично, потому что хоть взрослые и старались уступать дорогу, но расшалившиеся дети так и норовили выпасть из бурлящего потока прямо под копыта. Когда на тревожный стук дверь открыла женщина, все сразу узнали в ней сестру Бригалазана, уж слишком они были похожи, да и красотой женщина продолжала блистать не меньше, чем ее дочь. Видимо, она тоже узнала Кремона по описаниям и вместо ответа лишь пристально рассматривала взволнованного молодого колдуна. Судя по всему, осмотром она осталась довольна, поскольку мило и поощрительно улыбнулась. «К сожалению, моя дочь уехала». «Как? Почему? Куда?» — посыпались от невменяемого вопросы. «Возможно, вы не знали?» — улыбка женщины подернулась налетом грусти, — что Сильвия уже давно занимает при дворе место кандидатки в младшие фрейлины, а сегодня утром ее официально ввели в королевскую свиту, так что теперь она обязана сопровождать ее величество во всех поездках. От злости и бессилия Кремон заскрипел зубами. Теперь он прекрасно понял угрозу принцессы о том, что кто-то уже пожалел о его самовольстве. Теперь бедная Сильвия будет обязана почти 3 недели таскаться за королевским двором, а Кремон будет лишен все это время ее ласк, нежного тела и чувственного тепла. Молодой колдун уже готов был мчаться следом за королевским двором и требовать, умолять королеву сжалиться и оставить девушку в столице, но тут же представил себе, как безнадежно глупо это будет выглядеть. К тому же Дарина II в свете последних разногласий вряд ли пойдет ему на уступки. да и доченька ее наверняка постаралась убедить мамочку не поддаваться ни на какие уговоры. С другой стороны, Кремон почувствовал явное облегчение. Зная Лизу Мэйви, можно было опасаться худшего. С нее бы сталось выдумать кое-что пострашнее для удовлетворения собственного тщеславия. Так что путешествие молодой красавицы в свите королевы – всего-навсего продолжительная ссылка подальше от столицы. Увы, слишком продолжительная. Невменяемый тяжело вздохнул и с мукой в сердце признался смотревшей на него с пониманием женщине. «Мадам, ваша дочь – самая прекрасная и чудесная девушка в мире. Мне будет очень трудно перенести эту неожиданную разлуку, но я буду ждать». Затем он поцеловал матери Сильвии руку и поспешил к своему торнадо. Передавая другу поводья, Алехандро, прекрасно слышавший разговор на крыльце, тихо признался: «Могло быть и хуже, да и так все прескверно», – пробормотал Кремон, трогая своего скакуна с места. Он прекрасно понимал, что разлука эта, скорее всего, навсегда. Ведь начало экспедиции в недра Каррангар назначено именно на день возвращения королевы от озера слез. Что им с Сильвией предстоит? Короткая встреча, а потом еще большая по продолжительности разлука. А потом, несмотря на любой результат похода, его наверняка отзовут в Эйнармию. Причем надо учитывать, что и из глубин горных хребтов не так легко будет выбраться. Невменяемый поднял голову от дороги, с раздражением осмотрел нависающие над столицей Каррангар и сплюнул со злостью. «Чтоб эти горы провалились, это будет конец света», — тут же отозвалась Мирта. «Чем они тебе мешают? Сколько людей уже там погибло? Как у нас дела пойдут, тоже неизвестно». «Ао!» — наш герой стал сомневаться в своей удачливости. Постаралась смехом ободрить его баронетта. «Не переживай, с твоими талантами мы не пропадем. А уж если и сами будем стараться, то вообще за неделю справимся. Не смеши, нам ведь столько времени предстоит добираться к нужному месту предстоящего пролома, а потом еще и обратно. Само собой, но я ведь имела в виду одну неделю внутри найденных тобой пещер, и готова спорить на каждый лишний день». «Да ты что?» – оживился бабу. «А если хоть на один день больше, значит, это уже будет оправданная задержка. Смысл спора в том, что я утверждаю, основной цели похода мы достигнем за первую неделю». Вообще-то гигант никогда не был замечен в подобных спорах, но тут он завелся и с азартом воскликнул: «Готов с тобой спорить. На что бы ты хотела? Если проиграешь, то с того дня начинаешь обращаться ко мне не иначе как госпожа командир и не оспаривать моих приказаний». «Ну, возмутился бабу, чего захотела? Боишься проиграть?» Стала давить на него Мирта. «Нисколько не боюсь, но где такое видано, чтобы подчиненные менялись местами со своими командирами?» «Не поняла?» С угрозой прищурила глаза красавица, и бабу тут же выпалил: «Тогда и я хочу в случае твоего проигрыша, чтобы ты ко мне обращалась точно так же, вернее, чуточку по-другому, ведь командир у нас только один, а в моем случае, когда я тебе буду отдавать приказы, ты будешь становиться по стойке смирно и преданно выкрикивать: «Слушаюсь, господин сержант», а в обычной обстановке обращаться проще: «Уважаемый господин бабу, издеваешься». Тут же вскипела Мирта, привставая в стременах и хватаясь за рукоятку меча. «Боишься проиграть?» — совершенно спокойно спросил гигант, чем заставил рассмеяться Кремона и Алехандро. Этот смех сразу вернул Мирте надменную невозмутимость. Она с минуту поразмышляла, а потом съязвила: «Ведь ты все равно проиграешь. Значит, спорим?» Видно было, как в баронетте борются самые противоречивые чувства. Делая такое спорное заявление, она хотела просто поддержать и ободрить Кремона. А тут влез этот сельский уволень и все испортил. Ведь это станет сущим кошмаром, если придется так к нему обращаться. Но и отступать бравая красавица не привыкла. «Ладно, спорим». Два свидетеля этого спора уже буквально покатывались от хохота при виде ее капризно вытянутых губок. Лишь один бабу оставался серьезным и невозмутимым, хотя и в его глазах плясали бесенята. Глава 29. Послание из прошлого. В самом дворце и перед ним все выглядело так, словно тут пару дней бушевал ураган. Народ продолжал радоваться и праздновать отъезд правителей, а когда все разошлись, кучи мусора весьма озадачили немногочисленные оставшиеся дворцовые службы. С унылым рвением они начали приводить территорию в надлежащий порядок. Поскольку до обеда еще оставалось время, Кремон распорядился: «Созываем всех местных помощников в отведенный для нас зал королевской библиотеки и тщательно пересматриваем данные, присланные из каменной радуги. Пора извлечь хоть какую-то пользу из дорогостоящей кипы исписанной бумаги. Именно этим кропотливым делом и занимались полтора часа все члены отряда. Даже не расположенный к нудной канцелярской работе Бабу старательно прочитывал выданные ему бумажки и делал какие-то записи на отдельном листе. Когда Кремон встал и вознамерился объявить обеденный перерыв, в помещение штаба стремительно вошла наследница престола. Ни к кому конкретно не обращаясь, она делано удивилась. «Почему это меня не предупредили?» Барон Тулич позволил себе ответить, почтительно наклонив голову. «Ваше высочество, я лично предупредил вашего секретаря о продолжающейся работе отряда, но он заявил, что вы заняты важными государственными делами. Принцесса и в самом деле была очень занята, но не заботой о государстве, а сбором сообщений от соглядатаев о каждом шаге невменяемого, не упустив возможности подробно расспросить обо всех событиях в замке мерцающих бликов у срочно вызванного Аллана, помощника герцога. Теперь же она не нашлась, что сказать, кроме «секретарь будет соответствующе наказан». «А что будем делать сейчас?» Она посмотрела на командира отряда с таким многозначительным и вызывающим видом, что тому захотелось рассмеяться. Еле сдержавшись от неуместного хихиканья, Кремон объявил «обеденный перерыв». От такого неуважения к своей особе Элиза сжала губы и развернула плечи, собираясь всласть поскандалить, но в этот момент в комнату поспешно вошел курьер. Потому как Такос однорукий ему приветливо улыбнулся и быстро вложил в руку обещанные чаевые, стало понятно, что тот доставил ожидаемый текст перевода, что курьер и подтвердил, довольный вознаграждением. Срочная депеша из Энарми для господина невменяемого. Знающие, о чем может пойти речь, слегка заволновались, ведь ответ из плоды ожидался не ранее вечера, а то и на следующий день. А раз такая срочность, значит, что-то важное. Кремон не спеша вскрыл запечатанный конверт, вынул единственный лист бумаги и долго вчитывался в не такой уж длинный текст. При этом на его лице можно было проследить целую гамму чувств. Удивление, восторг, досаду, ужас, надежду, сомнение, восхищение и откровенную радость с умиротворением. Элиза Майви совершенно забыла о своем намерении крупно поскандалить. Быстро подошла к столу и попыталась заглянуть в листок, потом осознала несолидность своего поступка, неуверенно села рядом и просто спросила, что там. Невменяемый отвлеченным взглядом посмотрел сквозь нее, а потом положил лист депеши на центр стола. «Читайте». Все присутствующие в комнате тут же сгрудились за спиной принцессы, и целую минуту слышалось лишь натужное сопение да скрежет шевелящихся извилин мозга. Первым сбросил с себя оцепенение Бабу, которому повезло оказаться ближе всех к принцессе. Своим зычным баском он и задал первый вопрос. «Кто такие друунлауты?» «Первый раз слышу». Кремон улыбнулся наивности своего друга. «Ты только о друунлаутах не слышал, а кто такие вьюдороши? Садовники, сулнриты и шаманы ты знаешь, да и с синтигами ты наверняка знаком лично и сейчас нам расскажешь, как они выглядят». Гигант смутился, но ему так и не дали ответить. Профессор медицины Шислан Тулич почему-то дрожащим голосом спросил, «Но вы хоть понимаете, что с этого момента может измениться весь ход развития нашей планетной цивилизации?» «Так уж и измениться», — засомневалась наследница престола. «Несомненно», — громко подтвердил Такос однорукий и многозначительно посмотрел на своего коллегу. «Кремон, мне кажется, это только первый удар по нашей действительности. Раз эту надпись перевели моментально, то и остальные послания древних уже обработаны и обдуманы». Невменяемый как-то странно поморгал и еще раз перечитал текст депеши. «Перевод текста. Переход арки можно открыть, если усилия объединят по три колдуна, представляющих сарфитов, таги, колобов, людей, огов, шаманов, баларов, драконов, синтигов, вьюдороши, друунлаутов, сулнритов и садовников. После этого арка будет работать беспрерывно в течение 100 лет». Конец цитаты. Далее шла приписка. «Немедленно выезжаю в Салию», и подпись. «Первый светоч магического совета Энарми Тармин Звездный». «Да, сегодня великий день». Невменяемый встал и с воодушевлением поднял руки. «То, что мы только что узнали, теперь точно изменит нашу жизнь. Вы себе только представьте. Открыть арку смогут 39 разумных существ 13 различных видов, объединенных одной целью и спаянных единым порывом. До таком моменте в нашей истории не мог мечтать ни один из самых великих борцов за равноправие и всеобщее сотрудничество во всем мире. Одно это должно уничтожить все распри между разумными существами на нашей планете. О таком чуде никто и мечтать не смел. А теперь, в образовавшуюся паузу встряла наследная принцесса. Насколько я помню, Драконы для тебя лютые враги. Неужели ты хотел бы с ними стать плечом к плечу?» Невменяемый опустил руки и некоторое время смотрел на Элизу таким взглядом, словно переворачивал огромные пласты своего сознания, но потом пожал плечами. «Скорее всего, да, и с колобами, с этими вонючими отродьями ледяных пещер, о, с ними еще легче». Кремон нервно убрал волосы со лба, ведь они воняли не по своей воле, а в ледяные пещеры их в свое время вынудили спрятаться именно мы, люди. Да и по большому счету, колобы такие же разумные существа, как и мы. Они точно так же влюбляются, живут, страдают и безмерно любят своих потомков, уважают родителей и борются за лучшую жизнь для своего вида. «Странно, с чего это ты?» Еле слышно протянула с расширенными глазами Элиза, но ее вопрос остался без ответа, потому что посыпались вопросы от остальных присутствующих эльмитоланов. Но кто станет утверждать, что Балар разумны? Это уже доказано. На все вопросы Кремон отвечал быстро и без раздумий, с задором глядя в глаза вопрошающим. А синтиги? Ведь они давно вымерли. Имеются предположения, что горстка синтигов выжила на Южном полюсе. Со временем мы обязательно это проверим. Какие такие шаманы имеются в виду? Скорее всего, те, кто занимается магией на просторах Кремниевой Орды. Но кто тогда садовники? Мне кажется, это люди, которые умеют обращаться с растениями. И очень даже похоже, что именно их клан выращивает поднебесный сад в Минсалании. Ладно, с натяжкой можно признать, что эти разумные, кроме уже известных, еще где-то существуют. Но вот Вьюдраши, Друунлауты и Сулнриты, кто это такие? Что ж, придется нам всем перевернуть нашу планету, но обязательно разыскать существ с такими странными названиями. Не забывайте, что нам ничего не известно об огромных территориях. Посмотрите на тянущуюся до Южного полюса пустыню умерших духов. Да там под барханами наверняка таятся загадки тысячелетий. И не только там. Недалеко отсюда находится зачарованная пустыня, легенды о которой живут как минимум у 10 соседних государств, а гиблые топи. Не удивлюсь, если там отыщется десяток разумных видов, возможно, на данный момент одичавших. И не забывайте о трети нашей огромной планеты, в которой находятся западные острова. Что мы знаем о тех водах и архипелагах? Да ничего, кроме того, что они неприступны, и коли кто заплывал в те воды, назад не возвращался. А ведь если все разумные станут плечом к плечу, как правильно выразилось недавно ее высочество, то все загадки нашей планеты раскроются перед нами, найдутся эльмитоланы других разумных видов, и арка откроется. «Куда?» — с загоревшимися от волнения глазами спросила Элиза Мэйви. «Неважно. Может, на родину наших предков, может, на те же западные острова, может, на Сапфир и Маргу, может, в иные миры, но куда-то же она ведет. Да и с той стороны нам явно кто-то подает сигналы и наверняка приглашает в гости. Так что давайте готовиться». А Аздежон Лазан явился в самый финальный момент торжественной и страстной речи невменяемого. Он тихонечко стоял у двери, с явным непониманием и настороженностью разглядывая участников предстоящего похода, которые обступили своего командира и ловили каждое его слово. Затем наступила тишина, в которой каждый попытался переварить только что услышанное и разложить по полочкам своего сознания. Только тогда Брик позволил себе приблизиться к столу. «Пламенная речь», — одобрил он, — «но перед тем, как ты и меня введешь в курс дела и объяснишь причину высокопарных слов, хочу спросить, не обижаешься, что я тебя поставил в неловкое положение во время завтрака?» «Нисколько», — заверил Кремон, — «тем более, что мне и самому следовало вначале переговорить с тобой. Вот только я так и не смог ни с кем из власть имущих встретиться раньше. Но насколько я понял по реакции Ее Величества...» При этих словах молодой колдун покосился на наследницу престола, она и сама была не в курсе тех драконовских мер, которые обрушились на головы ловцов и торговцев. «Ты меня извини, не хватало, чтобы владычица Спегота занималась такими мелкими делами. Вполне достаточно других исполнителей и наблюдателей, но все-таки признайся честно», Кремон уселся обратно, а Брик Лазан устроился за противоположным краем стола, «ведь инициатива по поводу Баларов исходила от тебя лично, да, и скрывать я это не собирался. А почему? Или ты тоже уверен, что летающие растения разумны?» «Ну, насчет разумности», — Аздежон продолжительно вздохнул, «вопрос спорный и слегка несвоевременный, но вот определенные симпатии я к зеленючкам питаю давно». «Давно это сколько?» «Ну, пожалуй, лет 70 прошло с тех пор. Кое-кто из наших об этом случае знает. Был у меня в те времена один самый лучший друг и боевой товарищ. Он, Кстати, только недавно умер в возрасте 95 лет, а в те времена мы чего только с ним не вытворяли. Все пытались доказать, что мы самые лучшие и ловкие скалолазы. На одном откосе судьба и подловила моего друга на невнимательности. Он сорвался с крутого склона и рухнул в пропасть. Я только и успел проводить взглядом мелькнувшие на гребне тело. И вот застыл я на скальном карнизе и весь дрожу от слез и жалости. А на соседних скалах сидело три балара, два старых, коричневых почти, и один молодой, зеленый. Смотрю, тот, что в полном цвету, вниз сиганул, как раз туда, куда мой товарищ упал. Злость тут меня разобрала. Подумал, что зеленючка уже на свежее мясо позарился. Отвязался я от страховочного троса и стал к краю склона спускаться на левитации. Хотел вниз огненным шаром запустить, чтобы балара от тела отпугнуть. Еще по ходу моего движения старые балары стали мне что-то показывать корнями. Показалось мне, предупреждают об опасности. Я стал двигаться медленнее, осторожнее и тщательнее присматриваться к поверхности. Это нас и спасло, потому как трещину я вовремя заметил. Край скалы там едва держался, а под тем обломком мой товарищ на чахлой сосенке повис и держится изо всех сил. Но самое главное, что сосенка уже почти вырвалась корнями из трещины, а подхватил ее тот самый молодой балар. Половину своих корней во все дырочки и впадины засунул, а второй половиной за деревце ухватился, словно осьминог в раскорячку. И так он держал, пока я пострадавшему страховочные тросы по всем правилам не спустил. Друг за них ухватился, и я его сразу в сторону оттянул. Балар успел в тот же момент от скалы оторваться, а еще через секунду обломок рухнул. Так что балары нас тогда обоих спасли. Интересная история, и полностью подтверждающая, что балары разумны. А вот тут перевод той надписи. Кремон подвинул Аздежону листок бумаги, что сохранилось в замке мерцающих бликов. «Ты ведь тоже там бывал? Сотни раз, а то и тысячи?» – пробормотал Лазан, перечитывая строчки несколько раз. «И теперь понимаешь, что балары разумны, так же, как и мы». Аздежон задумчиво поднял взгляд, но тут заговорила принцесса. «Мне только непонятна роль во всем этом нашего королевства. Не лучше ли сохранить наше открытие в тайне, для нашей же пользы? Ваше высочество, прогресс остановить нельзя», — рыкнул невменяемый от такого непонимания. «Так не лучше ли будет, если именно Спегата возглавит этот процесс? Гораздо удобнее и выгоднее оказаться единоличным лидером, собрать вокруг себя лучшие ученые силы нашей планеты и в некотором роде поставить в зависимость от этой арки все остальные государства. Теперь все короли, цари, князья и бароны вынуждены будут считаться с тем фактом, что именно владычица Спегата руководит попытками проникнуть за легендарную арку». Элиза наморщила лоб в сомнениях. «Но тогда в Селии рухнет многовековой уклад жизни. Со всех концов мира сюда хлынут толпы авантюристов, искателей приключений, да и просто отребья. Зачем они здесь нужны?» — вместо молодого колдуна ответил опытный Аздежон. «Тут уже придется попотеть соответствующим службам. Но при правильной организации пограничного и пригородного контроля безопасности спокойствие в государстве можно гарантировать. Зато выгоды тоже очевидны. Сравните хотя бы на примере невидимого сторожа. Уже сейчас цены в гостиницах и постоялых дворах поднялись в 3 раза, и все комнаты раскуплены на несколько месяцев вперед. Пока невиданное чудовище успели осмотреть лишь самые могущественные и богатые люди. Но по данным из соседних стран, до нас скоро докатится настоящий вал из паломников. Чтобы этот вал не превратился в цунами, еще вчера днем ваша мать сделала соответствующие распоряжения. И очень многие политические структуры сейчас спешно проводят перестройку и усиление своих органов. А таможенные и налоговые службы вводят новые законы. Польза будет очевидная. Ваши подданные разбогатеют, казна пополнится, уровень жизни возрастет, и все только из-за наличия на берегу мертвого монстра. А теперь представьте себе тот момент, когда заработает арка. Что будет? Представляю, — мрачно улыбнулась наследница престола. Окружающие нас горы вытопчут в пыль, а озеро печали выпьют от жажды сотни тысяч новых паломников. Первым оценил шутку невменяемый. Он коротко хохотнул и попросил: «Не надо так пессимистично, пожалуйста». «Да», — Элиза продолжала кусать губы в усиленных размышлениях, — «а на что еще можно надеяться, когда все разумные стремятся солгать, обмануть и воспользоваться наивностью ближнего? Нам это не грозит». Молодой колдун многозначительно посмотрел прямо в глаза наследницы престола. «Мелкие бытовые неурядицы и неразбериха просто меркнут перед величием предстоящего будущего. Поэтому не будем вспоминать мелочные обиды и заниматься самобичеванием. Впереди у нас просто грандиозные дела и задачи, а значит, не мешало бы вначале подкрепиться. Может, ваше высочество все-таки разрешит личному составу отряда пообедать? В его тоне прозвучало достаточно гневного ехидства, ведь он прекрасно понимал, что удаление его молодой избранницы было делом рук именно Элизы Мэйви, и не собирался ей это прощать. Но принцесса не обратила на тон молодого Эльмитолана никакого внимания. Она поморгала ресницами, словно извиняясь, и напустила на себя самый кроткий и смиренный вид. «Хочу напомнить, господин командующий, что я здесь нахожусь всего лишь в должности младшего проводника». Кремон насупился и хотел уже напомнить о совсем недавно прозвучавших претензиях с явным нарушением субординации, но тут его взгляд упал на историческую депешу. Он вовремя вспомнил о своей патетической речи и не стал копаться в старых обидах, вернее, не стал разглашать свои претензии во всеуслышание, отложив их на более удобный момент, и коротко произнес: «Обед». Глава 30. Новое покушение. Прием пищи для всех обитателей дворца проходил в четырех длинных залах подвального этажа, расположенных вокруг огромной кухни. Все залы являлись как бы сторонами большого пятиугольника, но пятый зал, разделенный перегородками, использовался в качестве подсобного и разделочного помещения. Одних молодых поварят в самые насыщенные дни там бегало около полусотни. Сегодня здесь было непривычно спокойно и тихо. Большинство придворной свиты, проживающие в замке гости, отправились следом за королевой, и половина всех поваров ушли в давно ожидаемый и заслуженный отпуск. Одна четверть отправилась с блистательным двором Дарины II, оставшаяся четверть работала в полсилы. Еще с первых посещений Кремону здесь очень понравилось. Обслуживали быстро и качественно. Пока гость усаживался, ему тут же подавали несколько тарелочек с холодными закусками, а затем почти сразу первое блюдо. Одновременно с прислугой из двери, ведущей на кухню, выходил один из поваров или квалифицированный помощник и интересовался, что посетители предпочтут из горячих вторых блюд. Особенно такое практиковалось, если за столы одновременно усаживалась большая компания. Вот и сейчас один из поваров быстро перечислил все, что у них имелось в котлах, противнях, жаровнях и сковородках и приготовился выслушать, кто чего пожелает. Каждый по очереди заказал блюдо, добавляя отдельные пожелания. Сделал это и невменяемый: «Мне самый большой эскалоп в двойном экземпляре. Сверху, пожалуйста, полейте томатным соусом и насыпьте побольше укропа». Его пристрастие к ароматной зелени уже было известно и не вызывало особого удивления. Бабу прогудел рядом: «Мне то же самое, только без укропа». Худощавый повар с аккуратной лысиной снисходительно улыбнулся и поспешил на кухню. Обедали не то чтобы медленно, но последние события слишком всех возбудили, и оживленный разговор, переходящий порой в яростные споры, не прекращался за столом ни на минуту. Когда доели первое блюдо, разносчик стал доставлять с кухни вторые блюда, каждая из которых находилась в прикрытой крышкой глубокой тарелке. И как-то так получилось, что двойные порции эскалопов подали самыми последними. Держа их на одном подносе, разносчик деловито спросил: «Кому с укропом?» «Мне», сглатывая слюну, сказал Кремон и получил заказанное блюдо. В этот момент один из проводников, доказывая искусственное происхождение пика смерти, выкрикнул своему оппоненту: «А я уверен, что эту вершину создали специально для развлечения, не иначе». В памяти невменяемого что-то зашевелилось, выталкивая из сознания какую-то важную догадку, и он замер, сморщив лоб. Его усилие не упустить важную мысль прервал толчок справа, и голос бабу выдал возмущение своего хозяина: «Наши тарелки перепутали. Забирай свою травку, и как только ты ее ешь». Ожесточенно почесывая висок, Кремон машинально ответил: «Да ты бы принюхался к аромату, один запах чего стоит». В следующий момент краем глаза он заметил, как гигант склоняется к тарелке и осторожно втягивает своим внушительным носом поднимающиеся из тарелки запахи. А дальше произошло невероятное. Залитый густым соусом эскалоп вдруг шевельнулся, вывернулся, словно перчатка, и, подпрыгнув, приклеился к лицу телохранителя. Тот инстинктивно отпрянул, опрокинулся со стулом на спину и забился на полу в судорогах. Одной рукой он пытался сорвать скользкое, упругое пятно слизи, а второй – пробить эту слизь в районе рта, чтобы открыть доступ к воздуху. Барон Тулич сидел на противоположном крае стола, но над телом бабу он склонился самым первым, в прыжке разметав по столу все блюда и тарелки. При этом профессор выкрикнул страшные слова: «Лиранская медуза». Уж он-то сразу определил редчайшее морское животное, которое использовалось для самого изощренного убийства. Эта тварь водилась только в одном море на планете, Лиранском, том самом море, которое окружало с юго-западные острова и считалось абсолютно смертельным для всех разумных существ. Однако находились смельчаки, которые с берега закидывали сети, вылавливали этих медуз и продавали за сумасшедшие деньги. Сама медуза в обычном состоянии пребывала в спячке, но лишь только поблизости оказывался объект, для дыхания которого требовался кислород, как медуза активировалась и спешила к своей жертве. Могла выпрыгнуть из воды на 20 сантиметров, вползти по борту корабля или шлюпки и сразу же лепилась к первой попавшейся открытой части тела. Затем сотня мелких иголочек впивались в кожу, впрыскивая яд, вызывающий сильную боль и жжение, а когда жертва в судорогах напрягала все мышцы и каждую клеточку нервной системы, впрыскивалась вторая порция, сонное зелье. Через 10 секунд пострадавший затихал, и следующим движением медуза впрыскивала под кожу своей жертвы сотни микроскопических икринок. Через 3 дня труп обгладывали несколько сотен новорожденных медуз. Спасти человека можно было только одним способом – срезать за несколько минут весь участок кожи вместе с лиранской медузой. Огромному телохранителю через минуту предстояло перенести страшную операцию, в результате которой он останется калекой с изуродованным лицом. Именно это и намеревался сделать барон Тулич. Повинуясь его отрывистым командам, гиганта взгромоздили на расчищенный стол и всеми силами, физическими и магическими, зафиксировали на месте. В руках у Шислана уже оказался острейший нож, когда на его плечо опустилась крепкая рука. «Постойте!» Кремон был единственным, кто не принимал участия в удержании своего телохранителя. Хоть раньше ему никогда не доводилось лично встречаться с этой мерзостью из Лиранского моря, но он тоже многое о ней знал и с первого же момента, как только понял, что происходит, начал входить в специальный транс. К тому времени, когда нож готов был срезать щеки бабу, невменяемый уже вошел в сознание морского хищника и установил над ним почти полный контроль. Оставалось лишь дать установку на возвращение в спячку. «Сейчас она уснет», — сообщил Кремон в трансовом состоянии. «Как только скажу, отдирайте от лица». «Приготовились. Начинайте». Профессор медицины ловкими движениями отодрал край упругого блина, вцепился в него ногтями и с силой сдернул с лица пострадавшего. Из сотен дырочек на коже тут же выступили капельки крови, но большой кровопотери это не грозило. Важнее было восстановить дыхание, ведь бабу почти задохнулся без притока воздуха. Этим занялись Такоса и еще несколько эльмитоланов, а Шислан Тулич с нескрываемым страхом и отвращением перевернул одну из глубоких тарелок, швырнул туда уснувшую смерть и плотно прикрыл крышкой. Затем для уверенности придавил сверху чьим-то тяжелым мечом. И только после этого повернул округлившиеся глаза к невменяемому. «Как тебе это удалось?» Кремон устало протирал глаза, и сразу были заметны покрасневшие от полопавшихся сосудиков белки. Помассировав себе шею, он ответил: «Да все так же, как и ту большую животину, которая самая большая». Барон понимающе кивнул, догадавшись, что речь идет о топианской корове. «Хорошо, что эта медуза обладает развитой нервной системой и строгими правилами инстинктивного поведения. Будь она простейшим созданием, я бы и не пробовал. Но тогда бабу, как он там?» На его выкрик радостно отозвался один из проводников, задышал: «Родимый, скоро будет как огурчик». Повернув голову, Кремон заметил, как Такос однорукий вбежал во внутренние помещения кухни. Еще в момент снятия медузы с лица бабу искать возможного убийцу поспешил Аздежон Бриклазан. Уж он-то лучше всех понимал, как важно поймать преступника в самые первые минуты. Вскочил с места и невменяемый, на ходу выхватывая свой хост, он перемахнул через стол и ворвался на кухню. «Ох, я сейчас кого-то порубаю. Где этот лысый шейтар?» Из группы трясущихся в стороне помощников шагнул один и махнул рукой во внутренние помещения. Они все побежали туда. Все больше входя в ярость, молодой колдун понесся в заданном направлении. Несколько разделочных каморок, потом пара коридоров и затем опять широкий выход с лестницей на первый этаж. Именно возле этой лестницы и виднелась лежащая на полу голова с ровным кружочком лысины. Вокруг столпились сбежавшиеся на шум люди, которых разгонял Аздежон. «Всем разойтись, но столовую не покидать до конца расследования. А вы, граф, окажите помощь раненому». Но Салиф Паперри уже и так склонился над раненым гвардейцем. К нему тут же присоединился и прибежавший следом за Кремоном барон Тулич. Рядом с ними растерянно переминался с ноги на ногу молодой гвардейец и с некоторым недоумением поглядывал на свой окровавленный меч. «Ну и зачем ты ему башку отрубил?» С явным недовольством обратился к нему Аздежон. «Не мог просто оглушить? Какой с него теперь толк?» «Да я просто отбил его атаку», — оправдывался молодой воин, пожимая плечами, и сразу контратаковал ударом в шею, а этот даже не уворачивался. «Вот и меч-то острый, лучше бы ты с дубинкой стоял». Брик с досадой сплюнул в сторону и со вздохом обратился к застывшему Кремону. «Ну вот, сам видишь, как прояснилось позже, случившееся оказалось для всех полной неожиданностью. Наряд гвардейцев на этом посту стоял чисто символически и никогда не занимался ничем более важным, чем перекидывание шуточками с проходящими мимо коллегами и знакомыми. Именно эта рутина и сослужила им нехорошую службу. Лысый повар, словно сомнамбула, подкрался сбоку, пырнул кухонным ножом старшего гвардейца, расслабленно подпирающего плечом колонну лестницы, а затем выхватил у раненого меч и бросился на другого гвардейца. Но тот успел сгруппироваться, отразить первый удар и провести ответную атаку. Однако повар продолжал нападать совершенно бездумно, даже не прикрываясь, и в итоге остался без головы. После первого опроса четверо эльмитоланов отошли в сторону и устроили маленькое совещание. Вместе с Кремоном, Бригом и Такасом свои соображения высказывал и начальник дворцовой стражи. Всем четверым только один вопрос казался самым важным. Почему повар просто не прошел мимо гвардейцев и не попытался быстро покинуть дворец? Ведь по логике времени ему для этого должно было хватить. Другой вопрос: сумел ли бы он выбраться из Сали? Поведение преступника явно нелогично, а для того, чтобы обращаться с эллиранской медузой, требуется немалая хладнокровность и определенная ловкость. Но если повар обладал этими качествами, то какого шейтера он поперся в самоубийственную атаку на гвардейцев? Что-то здесь не так, подвел итоги Аздежон. Надо будет допросить всех и составить схему передвижения каждого человека, находившегося в то время на кухне, и сделать это в три этапа, в том числе и под сонными покрывалами. Невменяемый одобрительно кивнул. Кстати, после первого покушения повара проверяли? Конечно, с уверенностью подтвердил начальник стражи. Оказался совершенно чистый, не запятнан ни малейшими подозрениями. Неужели у вас тут кто-то так умело управляет другими людьми? Пробормотал Такос однорукий. Наверняка этот эльмитолан обладает уникальными возможностями. Не хочется с тобой соглашаться, страшно становится, признался Брик Лазан. Но скорее всего, дело именно так и обстоит. Что ж, будем расследовать. Как там бабу? Вообще-то, раз барон Тулич здесь, значит, с твоим телохранителем все в порядке. Надеюсь. Кремон очень беспокоился о здоровье друга и решил вновь забрать профессора медицины с собой. Он подошел к врачам, перевязывающим гвардейца. Ну что с ним? Уже все нормально, распрямился Шислан Тулич. Относительно, конечно, но жить будет, и даже инвалидность ему не грозит. Да, коллега, поднялся и граф Паперри, вы мне просто здорово помогли. Теперь мы его в лазарете буквально за пару дней на ноги поставим. Спасибо, не стоит благодарности. Хорошо, что мы с вами оказались здесь в нужное время. Уже собравшись идти за пританцовывавшим от нетерпения Кремоном, профессор вспомнил. Да, как там насчет обещанных шариков? Еле отыскал, устало улыбнулся Салли в Паперри. Зайдите ко мне через час и получите для исследований. Отлично, договорились. Вернувшись в столовую, Шислан Тулич достал из своего камзола баночку с заживляющим кремом и принялся мазать лицо постанывающему бабу. Гигант уже очнулся и пришел в себя и даже попытался улыбнуться, сказать пару слов. Но вместо внятных звуков распухший до невероятных размеров язык выдал лишь непонятное мычание. Это натолкнуло невменяемого на одну мысль. «Я сейчас сбегаю к принцессе и попрошу бутылочку воды из источника». Барон Тулич скептически скривился. «Оно, конечно, можно. Но твой друг уже вечером сможет свободно разговаривать и поглощать пищу в любых количествах. Ему теперь ничего не грозит». «Да», — с недоверием протянул Кремон, на что лежавший на столе гигант утвердительно закивал. При этом его блестящее от мази лицо так потешно затряслось, что все неожиданно рассмеялись, давая выход скопившемуся нервному напряжению. Амирта дружески похлопала своего коллегу по плечу и похвалила. «Молодец, вот теперь мы принимаем тебя в наш круг, заслужил. Да и как можно оттолкнуть такого красавчика?» На вновь раздавшиеся смешки бабу отреагировал вскинутым к самому носу баронетты огромным кулачищем. Та отшатнулась в притворном испуге и спряталась за спину Кремона. «Спасите! Убивают!» Теперь засмеялся даже Кремон и с благодарностью пожал поднятый кулак друга. Ведь именно бабу принял на себя удар вероломного убийцы и теперь по праву мог гордиться выполненным долгом. Трудно представить, что было бы, если бы медуза прыгнула в лицо невменяемому, когда он, по обыкновению, принюхался бы к аромату укропа. Наверняка шок от боли не дал бы ему сосредоточиться и снять с себя смертельную тварь. И никто другой не смог бы этого сделать, разве что с помощью ножа. Представив себя без щек, губ и носа, невменяемый подавил пробежавший по телу озноб, склонился над гигантом и пообещал: «А красавцем ты останешься обязательно». Глава 31. Фрукт. Возле своих апартаментов Кремон обнаружил сидящего на корточках курьера в желтых одеждах, отличительный цвет Антера. К тому уже подступил Алехандро вместе со своей сестрой. «Тебе чего?» Молодой юноша нисколько не смутился от их резкого тона и ответил с достоинством и выдержкой: «Приказано ждать письма от господина невменяемого для его величества султана Антера Тарилана Радужного». «Ах да», — припомнил невменяемый, — «мне ведь надо набросать десяток вопросов для его величества. Думаю, это много времени не займет. Жди». В своей гостиной он достал лист бумаги и быстро перечислил те вопросы, которые имелись у него на эту тему. В конце письма он отдельно приписал, что пока еще не попробовал ни одного плода и не может спрашивать более конкретно. Посему основные вопросы он передаст позже и будет невероятно благодарен, если султан даст исчерпывающие ответы и по возможности опишет свои личные ощущения во время волшебного сна. Когда курьер получил запечатанный конверт, его словно ветром сдуло из коридора. Глядя ему вслед, Кремон пробормотал: «Этак юноша еще до ужина успеет вернуться. Если, конечно, султан ответит мне так же быстро. Хаем, а ведь действительно, пора бы хоть первый плод попробовать. Заодно проверить их сохранность, ведь с тех пор, как баул был оставлен в спальне и окружен всеми имеющимися в наличии защитами, невменяемый о фруктах и не вспоминал. То его взволновала арка, то безобразие, творящееся с баларами, то судьба Сильвии, то пришедшая депеша с переводом, то попытка покушения. После такого потока бурных событий не помешает хорошенько отдохнуть, сосредоточиться и обдумать все случившееся. Возможно, что с помощью фруктов в голову придет решение хоть какой-нибудь проблемы. Ну а ночью, во время сна, можно будет посетить воспеваемый королями волшебный лес. Раз уж представилась такая возможность, то можно и, поймав себя на скабрезных мыслях о возможных контактах с эфемерными летающими обитателями сказочного леса, Кремон смутился и быстро вернулся в апартаменты. Из спальни бабу как раз вышла Мирта и на вопрос о коллеге показала большой палец. «Отлично, уже спит как младенец. Может, ему все-таки было бы лучше под присмотром врачей? Вряд ли. Да и я бы отказалась от лазарета. Там такой нездоровый климат, что и здоровый заболеть может». Все прекрасно помнили, как негативно баронетта относится к любым помещениям госпитального типа. Ведь ей уже дважды довелось вырываться из лап смерти, а один раз она была фактически мертва. Ее брат Алехандро, тоже дважды прошедший через подобные физические и психические испытания, тем не менее силу духа не потерял и часто посмеивался над сестрой, рассказывая мрачные госпитальные анекдоты. Вот и сейчас он заулыбался и предложил: «Хотите одну историю? Честное слово, на моих глазах происходило в госпитале. Заходит новый доктор первый раз на осмотр в палату. Договорить он не успел. Мирта подошла к нему сзади и локтевым захватом перекрыла ему рот. Еще хоть слово об этих твоих госпиталях, и я тебе голову сверну». Ничуть не обидевшись, Алехандро спокойно освободился из захвата и хохотнул: «Не суди всех по себе. Может, мои рассказы другим товарищам интересны и познавательны?» Невменяемый решил избавить свою телохранительницу от нежелательных подробностей и отправился в свою спальню, бормоча под нос: «Интересно, как эти плоды едят? Глотают целиком или пережевывают? Запивают водой или в сухомятку? После обеда или до? А может, их нельзя поглощать после нервных стрессов? Мне кажется, сегодня я от этих стрессов посидел окончательно». При этом он убирал магические защиты, которые несколькими слоями окутывали кожаный баул. Глядя на потрескивающие синие молнии, которые вырывались прямо из ниоткуда и впитывались в ладони Кремона, Мирта старалась держаться за его спиной, но с присущей ей скоростью давала советы: «Мне кажется, плод нельзя прокусывать. Но ведь он большой, недолго и подавится при глотании. Ерунда, наберешь в рот побольше воды, и на втором глотке, самом большом, он проскочит без задержки. Вряд ли, А если грызть начнешь, в нем обязательно что-нибудь повредится. Молодой колдун усмехнулся. И все-таки его надо просто прожевать и проглотить, как любой другой сухофрукт. Не лучше ли спросить, а зачем, и у кого? Королевы нет, а эту, он досадливо скривился, видеть лишний раз не хочу. Могу быстро найти того купца, что доставил плоды. Вряд ли он еще в соли. К тому же я уверен, что плод надо съесть обычным способом, и только. Иначе при продаже обязательно предупреждали бы. Так, мол, и так, и никак иначе. Кремон с некоторым сомнением достал плод из углубления, повертел в руках, принюхался, а затем сунул в рот и стал пережевывать. Мирта ахнула и поманила брата рукой. «Алехандро, посмотри, как быстро исчезает из этого мира продукт стоимостью 200 тысяч стасов». Баронет подошел ближе и, склонив голову, присмотрелся к жующему колдуну. Затем все-таки спросил, и как, невменяемый пожал плечами, проглотил часть пережеванного и констатировал. «Довольно вкусно. Если хотите», он указал пальцем на кожаный баул, «пробуйте». «Еще чего». Почему-то испугалась Мирта и вместе с братом синхронно отступила на шаг назад с таким видом, словно им только что предложили попробовать как минимум лиранскую медузу. «Ну как хотите». Экспериментатор цыкнул зубом, вычищая последние волокна, и застыл на несколько минут, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям. Его телохранители все это время тоже не шевелились и почти не дышали. Очнувшись от самосозерцания, Кремон заметил их напряженные позы, улыбнулся и сказал, «Если бы не последний случай с бабу, я бы вас сейчас здорово разыграл. Упал бы на пол и сделал вид, что настали мои последние минуты. Вот бы потом над вами ухахатывался. Уж такие у вас лица серьезные, вы бы только глянули на себя со стороны». И правильно сделал, что удержался от розыгрыша. С материнской строгостью произнесла Мирта, «Иначе бы уже лежал связанный, а мы бы тебе промывали желудок и ставили сам знаешь что. Ой, как некрасиво, Мирта, у тебя совсем отсутствует чувство юмора. Бери пример с Алехандро, он бы на такую шутку не купился. Ведь правда, не знаю, не знаю», проворчал баронет, вздыхая с некоторым облегчением. «Но я тоже лихорадочно соображал, как быстрее схватить кувшин с водой, полотенце в ванной и прочие приспособления в аптечке. Ахо-хо, тяжело с вами». Кремон быстро навесил на баул магическую защиту и вновь прошел в гостиную. «Наверное, вы много работаете и пора вам дать отпуск», — размечтался. Фыркнула Мирта. «Ты нас не нанимал, так что сиди и помалкивай. Мы подчиняемся лишь его величеству Рихарду Огромному. Тоже мне друзья», — продолжал потешаться молодой колдун. «Нет, чтобы потихоньку идти отдыхать. Ведь я бы вас не выдал и всегда подтвердил бы, что вы от меня ни на шаг не отходили. Спасибо, мы тебе доверяем», кивнула Алехандро. «Именно поэтому готовы быть с тобой до самого последнего дня нашего задания, а то и дольше», добавила Мирта. «Да, ну что ж, тем хуже для вас». Кремон резко поднялся и с хрустом потянулся, привстав на носки. Затем несколько раз с удовольствием подвигал плечами. «Что-то мы совершенно разленились и потеряли форму. Надо бы малость размяться и согнать лишний жирок. Поэтому отправляемся в фехтовальный зал. А после ужина, а вернее, совместно с Оном пропаримся как следует в дворцовых термах». Выходя следом за Кремоном из апартаментов, Мирта ворчала. «Нет, ты слышал Алехандро, и он еще хочет выгнать нас с такой приятной работой и отправить в унылый отпуск. Друг называется». Глава 32. Первое озарение. На третьем часу беспощадных и усиленных тренировок в тренажерный зал наведался Такос однорукий. Некоторое время он с восторгом наблюдал, как невменяемый безжалостно избивает тренировочным оружием своих телохранителей, и, когда послышалась команда «отбой», приблизился к воинам. Мирта, вся мокрая, в синяках на открытых частях тела, обессиленно рухнула на скамейку и выдавила из себя лишь одно слово – «садист». Укладывая свои мечи в стойки, Кремон удивленно оглянулся на взмыленную красавицу. «Не нравится? Я ведь предлагал немного отдохнуть». «Так нечестно», – вступился за сестру Алехандро, растирая полученные в ходе боя ушибы. «Ты сегодня словно специально нас избить хотел, раньше нам вполне удавалось сдерживать твои атаки.